Летти однажды уже попыталась связать его, но оно ускользнуло, и теперь ей нужно отправить его обратно. «Я только хочу, чтобы Урсула Монктон ушла», — сказал я. «Я ее ненавижу». Джинни Хэмпстед пальцем провела по моему пиджаку. «В наши дни такую одежду уже не носят», — проговорила она. «Ну, ничего. Матушка подфасонила ее немного. Никто и не заметит. Можешь разгуливать в ней сколько душе угодно. Никому в голову не придет, что она какая-то странная. А где туфли?» «Не подошли». «Ну, тогда у меня есть для тебя кое-что подходящее. Найдешь у черного хода». «Спасибо». И она снова заговорила. «Я не испытываю к ней ненависти. Она делает, что ей положено по природе. Она спала, проснулась, а теперь пытается дать каждому, что он хочет». «Я от нее ничего такого не получил. Она говорит, что запрет меня на чердаке». «Вполне может статься. Она явилась сюда через тебя. Опасно быть дверью». Указательным пальцем она постучала мне по груди, над сердцем. «И лучше ей отправиться туда, где она и была. Мы бы спокойно отправили ее домой. Проделывали такое с ними не раз и не два. Но это попалось упертое. Ничему не учится. Ну да ладно. Завтрак на столе. Если что, я на девятиакровом поле». На кухонном столе стояла тарелка каши. Рядом с ней блюдце с большим куском золотистых сот и молочник с жирными желтыми сливками. Я отколупал ложкой немного сотов, добавил их в густую кашу и налил в тарелку сливок. Еще там был тост с домашним вареньем из ежевики. Его поджарили на гриле, точь-в-точь, как делал отец. И чашка самого вкусного чая. У камина котенок лакал из блюдечка сливки и урчал так громко, что было слышно на другом конце комнаты. Если бы и я мог урчать, вот бы тогда заурчал. Вошла Летти, в руках у нее была старомодная хозяйственная сумка. С такими бабушки обычно ходили по магазинам. Вместительные плетеные сумки с веревочными ручками, почти корзины, снаружи отделанные соломкой из рафии, а изнутри — тканью. Сумка была почти полная. Одна щека у Летти была расцарапана, но кровь уже запеклась. Она выглядела очень расстроенной. «Привет», — сказал я. «Знаешь», — начала она, — «вот что я тебе скажу. Если думаешь, что я всласть повеселилась, то знай, совсем мне было не весело, ни граммулечки. Мандрагоры так орут, когда их тащишь наружу, а затычек для ушей у меня не было. И в обмен отдала бутылку тенеловку, давнишнюю, с кучей теней в уксусном растворе». Она намазала маслом тост, положила на него ломоть золотистых сот и принялась смачно жевать. «И все это, чтобы заманить меня на этот восточный рынок, а сами еще и не думали открываться. Но все-таки большинство из того, что мне нужно, я там раздобыла». «Отдай посмотрю». «На, если хочешь». Я заглянул в корзину. Она была заполнена сломанными игрушками, кукольными глазами, головами, руками, машинками без колес, побитыми шариками из кошачьего глаза. Летти потянулась и достала с подоконника банку из-под варенья. Внутри серебристо-прозрачный лаз, проточенный червем, двигался, свивался в кольца, извивался, поворачивался. Летти опустила банку в хозяйственную сумку со сломанными игрушками. Котенок спал, не обращая на нас никакого внимания. Летти сказала: «Для этого тебе не обязательно идти со мной. Можешь остаться тут, пока я пойду и поговорю с ней». Я поразмыслил. «Мне с тобой спокойнее», — ответил я ей. Казалось, это ее не обрадовало. Она предложила: «Давай спустимся к океану». Котенок открыл свои чересчур синие глаза и проводил нас равнодушным взглядом. У бокового входа меня ждали черные кожаные сапоги, похожие на сапоги для верховой езды. На вид они были старые, но ухоженные и как раз моего размера. Я надел их, хотя в сандалиях мне было удобнее. Вместе с Летти мы направились к ее океану, то есть к пруду. Мы уселись на старой скамье и стали смотреть на безмятежную бурую гладь пруда, на листья кувшинок и тину отряски у берега. «Вы, Хэмстоки, не люди», — сказал я. «Нет, люди», — я замотал головой. «Спорим, вы выглядите не так», — продолжал я. «На самом-то деле». Летти пожал плечами. «Все выглядят иначе, чем изнутри. И ты, и я. Люди гораздо сложнее. Все-все». Я спросил. «А ты тоже чудовище, как Урсула Монктон?» Летти бросила в пруд камешек. «Нет, не думаю», — проговорила она. «Чудовища бывают любой наружности и всяческого размера. Некоторых люди боятся. Некоторые походят на тех, кого люди привыкли бояться давным-давно. Иногда людям бы надо бояться чудовищ, а они не боятся». Я сказал. «Людям надо бояться Урсулы Монктон».